4. В вагоне электрички, тянувшейся через зимние поля к Москве, я был один. Поездка не удаляла меня от дома в заснеженном лесу, а словно еще больше погружала в звуки музыки, в дружеские разговоры, в круговорот лиц, в теплой полутьме. Зеленый свет кошачьих глаз, огонь в кованом марокканском фонаре. Лицо Варвары, которое я вижу близко, близко от своего, слышу, как она, почти не заикаясь, спрашивает, как бы невзначай. «А ты что, не замечаешь, что у меня губы стали немного похожи на твои?» Стук колес, мелькание снега за окнами. «Как же в мире бывает спокойно, как хочется верить этому спокойствию!»